Она не узнает, серьезно говорю я, вставая с кровати и направляясь в ванную. Потому что вы ей ничего не скажете. А если... Начало было Шира, но я ее перебил максимально ласковым голосом. Без если. Это приказ. Шутки шутками, но я потом от нее не отобьюсь. Дальше день продолжался более-менее тихо. Умывание, завтрак и тренировка. Да, мне дико хотелось выбраться в город и просто прогуляться, обследовать территорию поместья, нырнуть в зазеркалье, как в подземелье, так и в общий режим. Вот только на первом месте у меня стояло выживание. А для этого было необходимо хоть немного освоиться с возросшими возможностями тела и лисьим пламенем. Последнее, как оказалось, довольно действенная штука. Даже в базовом варианте, без прокачки, я мог создавать в руках зеленый огонек и либо бить им, либо попросту кидать. Горение пламени поддерживалось не только материалом, на который оно попадало, но и моей маной, так что при достаточной раскачке резерва, разума, или скорости его восстановления, духа, в перспективе я мог поддерживать лисий огонь хоть до бесконечности, постепенно прожигая все, что угодно. А вот с новыми возможностями, которые давало повышение характеристик, все было не так просто. Если брать чисто в цифрах отжимания, жим лежа, пробежка, скорость реакции и ПР, то я сейчас примерно на уровне олимпийской сборной, если она есть в этом мире, я такое еще не проверял. Вдвое сильнее и быстрее среднестатистического взрослого мужчины и более чем втрое выносливей. Кожа крепкая, мышцы плотные, раны тоже заживают намного быстрее, последние, в теории, так как проверять я не решился. Вот только все это в теле милого 6-летнего мальчика. Ладно, если отбросить несоответствие внешнего вида и выдаваемой мощности, передо мной встала довольно интересная проблема. Переизбыток силы и скорости, который появился внезапно и совершенно никак не контролировался. Вчера я не особо обратил на это внимание, но вот сегодня, на тренировке, до меня начало доходить. И если при общении с той же Кио, которая по чистой физической мощи и по своей сути является тем еще монстром, я мог полностью наплевать на все ограничения, то вот вздумай я со всей силой обнять свою сверстницу или поиграть с детишками в салочки. Результат будет весьма печальным. Скорее всего, летальным. Но я освоился. Убив на это почти весь день, с перерывом на обед и ничего не значащую болтовню с Кио и феями. И лишь ближе к ночи я был полностью уверен, что смогу контролировать собственное тело и не прибью кого-нибудь случайно. Вот только в дальнейшем нужно будет взять за правило никогда не повышать одну характеристику разом на значение больше десятки. Вечер прошел все в той же тихой, почти семейной атмосфере. А за чаем я решил немного обдумать ситуацию и наметить цели на будущее. Значит так, дорогие мои, обвел я взглядом Кио, Шира и Кура. Две последние сидели не за столом, а прямо на нем. По договору с Геей, мы должны устраивать такие рейды, как вчера, минимум раз в неделю. И убитыми должно быть минимум 7 монстров. Не думаю, что с этим возникнут сложности, согласны. Только если не будет повышения уровня, ответила мне Шира. Я так поняла, что эти особые подземелья зазеркалья сильно разнятся по качеству и количеству тварей. Вчера мы были у гоблинов, завтра может отправить к драконам. Вряд ли, покачала головой ее черная сестра. По крайней мере не сразу. Гей невыгодно кидать нашего мастера в заведомо проигрышную ситуацию. Скорее всего будет постепенное наращивание силы противника. Тоже так считаю, кивнул я. А для того, чтобы мы не останавливали развитие и не фармили слабаков, она просто перестанет давать за них награду. Как итог, мы будем прогрессировать за счет постоянно усиливающихся врагов. Вопрос только в том, что будет в конце. Зачистка искажений, это не так уж и сложно. А вот зачем Гея суперсильный, я надеюсь, что таковым в итоге стану, воин, завязанный на нее через контракт. Когда-нибудь мы это узнаем, пожала плечами Шира. Да и какой смысл сейчас забивать голову? Я вздохнул. Тут мелкая целиком права. Ближайшие лет 10-20 мне остается только набираться сил и исследовать окружающий мир. Вот именно последним завтра и займусь. Сегодня вечером отдыхаем, кивнув своим мыслям, продолжил я. А завтра выйдем в город. Нужно осмотреть прилегающий квартал, подумать над легализацией нашего дохода и найти мне школу. М-мастер хочет в школу. Удивленно спросила Кио, хочу или нет, а надо, я задумчиво посмотрел на чай в чашке. Мне нужны знания, Корочка об образовании, социум в конце концов. Впрочем, без всего этого еще можно было бы обойтись, но, у меня висит задание от Геи. А чтобы просто поржать, она бы вряд ли такое выдала, но это не точно. Скорее всего, там будут либо знакомства, которые в будущем мне помогут с миссией, либо сама миссия будет связана с этой школой. «Мастер, по-моему, ты слишком мудришь», — покачала головой Шира. «Да, мастер», — поддержала ее Кура, сжав кулачки. «Скорее всего, над тобой просто издеваются, так что расслабься и наслаждайся». «Что?» — последнее слово она произнесла, увидев, как мы в дружном охренении на нее уставились. «Сеструха, ты конченая извращенка», — хлопнула себя по лбу белая фея. «Эта слуга не позволит издеваться над мастером», — мрачно добавила Кио, полыхнув жаждой крови. Я молча отхлебнул из кружки и улыбнулся. Опасения насчет нескучной жизни начали себя оправдывать всего на третий день. Утром следующего, четвертого, дня мы собрались на выход в город. Меня нарядили в обычную футболку и джинсы с кедами, а Кио надела платье из плотной ткани с длинными рукавами и юбкой до щиколоток, чулки, легкие сапожки, тонкие перчатки и широкополую шляпку. Вся одежда сестренки была ослепительно белого цвета и закрывала в итоге все тело. И да, это давало о себе знать ее пробудившийся вампирский ген. К счастью, ничего кроме дискомфорта и быстрого обгорания на солнце она не испытывала, так что ходить днем, в отличие от своих чистокровных родственников, могла без риска для здоровья. Жажда крови ее тоже не сильно беспокоила, по крайней мере, пока она эту самую кровь не видела. Больше всего неудобства было, как ни странно, с ее сутью зашики вараши. Дух дома не мог надолго покидать место привязки, максимум сутки. Причем чем дальше она будет отдаляться, тем больше будет слабеть. В пределах нашего города она чувствовала себя еще более-менее, но вот какие-либо поездки в будущем мне придется делать без Кио. Я прихватил рюкзачок, пустой, просто на всякий случай. Сестренка повесила на плечо сумочку с документами и деньгами, взяла в одну руку зонтик от солнца, а в другую, медленно и неуверенно, мою ладошку. «Мы пошли», — улыбнулся я феям. «Остаетесь на охране». «Да, да», — махнула ручкой Шира. «Валите уже, мастер, счастливого пути», — поклонилась парящая в воздухе Кура. «Мы ушли. Времени на прогулку было много, так что мы решили не пользоваться транспортом, а пройтись на своих двоих по округе. Город был чистым, асфальт подметен, на газонах не лежали бумажки и окурки, на стенах не было граффити, возле остановок отсутствовали следы от плевков, а мусор не валялся горой возле урны контейнеров. Неподалеку от поместья нашелся довольно большой торгово-развлекательный центр, с кучей бутиков, кафе и кинотеатром, а в другой стороне обнаружились детский сад, начальная, средняя и старшая районные школы. Все учебные заведения шли одним большим комплексом зданий, разделенным внутренними заборами. На первый взгляд школы мне понравились, просторные, в светлых тонах, с кучей камер и строгими дежурными, одна из которых тут же перехватила нас с сестренкой, стоило только сунуться на территорию. «Добрый день, девушка. Вы ученица», — уточнила молодая охранница в синей форме и с травматическим пистолетом на поясе. Мой затылок резко взмок от лизнувшей его интуиции. Вот только к чему это было, я пока не понял. Нет, я, мой Мас, брат хочет поступить. Немного запинаясь, ответила Кио, привычно пряча глаза за челкой и полями шляпки. Охранница расслабилась, не видя ее взгляд. А я вот, из-за низкого роста и стоя рядом, видел. И напрягся, слегка сжимая руку сестренки и готовясь приказом подавить ее кровожадные позывы. Нам нужно переговорить с кем-нибудь по поводу поступления. Хм, охранница задумчиво потерла подбородок, глядя на меня, и ее глаза опасно сверкнули. Какой, милый ребенок, кхм, в первый класс, да, да, в первый, Кио до скрипа стиснула рукоять зонтика и скрипнула зубами. Вот только охранница не обратила на это внимания, продолжая сверлить меня завороженным взглядом и делая явно неосознанные хватательные движения пальцами. Учебный год уже начался, продолжала девушка в форме, заметным волевым усилием беря себя в руки и слегка тряхнув головой, словно избавляясь от наваждения. Но, думаю, пару месяцев в первом классе не являются чем-то существенным. Пойдемте, я провожу вас в администрацию, там скажу точнее. Опять лись от интуиции. Но опять я не вижу никаких угроз. Ну, кроме угрозы быть затисканным охранницей. Но в этом случае угроза скорее будет для этой девушки, потому что Кио такого точно терпеть не станет. Нас проводили в здании младшей школы. Сейчас шли уроки, так что в коридорах было довольно тихо. Лишь неспешные шаги и редкие разговоры дежурных на этажах. Нас провели через холл, потом внутренний двор и следом в двухэтажный административный корпус, где охранница передала с рук на руки своей коллеге. И опять меня лизнула интуиция. Да что ж такое-то? Ну не вижу я угрозы, не вижу. Вторая по счету сопровождающая провела нас по просторным и уютно обставленным коридорам, подошедшим бы больше какому-нибудь элитному университету, чем администрации начальной школы небольшого городка. Не успел я удивиться скорости происходящего, как мы с Кио оказались в приемной, где секретарша после пары вопросов буквально впихнула нас в просторный кабинет директора, причем даже не спрашивая его разрешения. Директором оказался немного полноватый улыбчивый мужчина лет 40, с намечающейся лысиной, жидкими усиками и в дорогом костюме. Поправив очки, он выслушал короткую реплику секретарши, что мы пришли по вопросу моего поступления, после чего отослал девушку и предложил нам сесть. «Итак, молодые люди», — с улыбкой продолжил мужчина, когда мы устроились в удобных креслах. «Меня зовут директор Гата. Можно просто, директор». Киохими Арисова, чуть поклонилась Кио. «Я ее брат, Хиро Арисова», — повторил я жест. «Мы хотели бы узнать, возможно ли зачислить меня на первый год обучения». «О, какая взвешенная речь в столь юном возрасте», — прищурился директор Гата. «Упс, прокол. Хотя, с другой стороны, может я не по годам развит. Вижу по глазам довольно живой ум», — вновь улыбнулся мужчина. «Читать, писать уже умеешь». «Еще и считать немножко», — улыбнулся я. «Ну, совсем чуть-чуть. КХМ. Мне показалось, или директор смутился. Тогда не мог бы ты пройти вот этот тест». Он достал откуда-то из стола листок и автокарандаш и подал их мне. «Ну что я могу сказать насчет этого теста? С одной стороны, элементарщина. Математика уровня 2-3 класса, простейшие логические задачки, немного прикладной физики. С другой стороны, там была пара вопросов по истории, социологии и, как ни странно, политике. И вот именно на них я забуксовал. Ну не подумал узнать, кто там сейчас в стране император, в какую эпоху мы живем и прочее, прочее. Но деваться уже было некуда. Мда, выгнул бровь директор, пробегая взглядом по моим ответам. Весьма своеобразно, Арисова. Весьма. Думаю, тут действительно лучше начать с первого класса, чтобы не было пробелов в знаниях. А там уже, если что, сможешь позаниматься самостоятельно, сдать досрочные экзамены и перескочить через пару классов. Это вас устроит, или все же хотите сдать экзамен на более старшие классы? Нас все устроит, дождавшись моего легкого кивка, ответила Кио. Директор в очередной раз выгнул бровь, заметив наш маневр, но спрашивать ничего не стал. Тогда вот список документов и необходимых вещей, достал он из стола еще один листок. Как только все соберете, я отдам приказ о зачислении. И вот так, легко. Удивился я, проглядев списки и не найдя там ничего сложного. Все эти бумажки были у нас в поместье. Ну да, кивнул директор Гата с какой-то не по годам озорной улыбкой, от которой интуиция вновь усиленно начала нализывать мне затылок. У нас как раз есть класс, куда просто не хватило мальчика. А девочки сильный пол должны видеть хотя бы во время учебы, ведь так. Что-что, простите, ну лись-лись же, предупреждала же, словно бы услышал я печальный голос за спиной. Глава 7, дела. Протянул я, сидя дома у компьютера и закрывая очередную страничку интернета. 4 часа серфинга по сети, копания на страничках историков, штурмов статей и чтения отрывков из учебников. И вывод всего прочитанного можно охарактеризовать двумя словами. Мне жопа. После слов директора Гаты я решил, что это просто школа у них такая. Ну мало ли, переквалифицировались из закрытой академии для девочек или просто у местных проблемы с обучением мальчиков, и те в основном сидели на домашних репетиторах. Угу. У местных действительно были проблемы. Вернее, одна здоровенная проблема. И называлась она вирус F. По одной из теорий, это была правительственная разработка, вышедшая из-под контроля. По другой, инопланетная зараза. По третьей, естественная мутация. И это только самые популярные объяснения. Особенно меня позабавила теория о союзе шизанутых фемок и лесбиянок. Но все это лишь теории, а что там было на самом деле, достоверно неизвестно. Просто примерно полвека назад по миру прокатилась эпидемия одного мерзкого вируса. Или не вируса, потому что возбудитель вроде бы так и не удалось обнаружить. Видя эффекты, я могу предположить, что эта зараза имела магическую природу, но это уже следует узнавать у сообщества. Так вот, примерно полвека назад человечество вдруг охватило лихорадка. Особенно сильно она выражалась у мужчин, примерно половина которых сгорела за считанные часы. Женщины в большинстве случаев отделались лишь суточным недомоганием. Засечь нулевого пациента или выделить сам вирус врачи просто не успели, банально валялись все с той же лихорадкой. Как итог, получился жесткий перекос по соотношению полов. Примерно 1:3. Для человечества как общества это был страшный удар, но терпимый для человечества как популяции. Вот только дальше стало хуже. Инцидент что-то изменил в геноме людей. Или энергетических телах, тут опять же не моего уровня вопрос. Факт в том, что в среднем 9 случаев беременности из 10 заканчивались девочками. Полвека экспериментальных лечений, генной инженерии, селекции. Не помогало ничего. Что бы ни делали люди, а статистика не менялась. Мальчики рождались в среднем в одном случае из 10. В некоторых странах из-за этого творилось форменное безумие, про которое мне даже читать было страшно. Например, статья о том, как одного смертельно раненого паренька вот уже 10 лет держали на системе искусственного поддержания жизни ради выработки спермы. БРР. К счастью, восходящая империя, к которой и относится город Кирю, это в котором я сейчас живу, не кидалась в крайности вроде мужских борделей и свободной любви. Слишком уж страна и ее народ гордились своим традиционным укладом жизни. Единственное, что тут изменилось за последние полвека, это возвращение древней традиции многоженства и обязанность каждого дееспособного здорового мужчины в возрасте от 18 до 40 лет раз в пару месяцев сдавать сперму в Газбанк. Я говорил, что меня ждет веселая жизнь. Так вот, я ошибся. Эта жизнь вполне может превратиться в ад на земле. И если вы думаете, что много женщин вокруг равно счастью, то вы никогда не работали в дружном женском коллективе. Вы поспали в своей кровати. Все дебафы и усталость сняты, здоровье полностью восстановлено. И тебе доброе утро, Гея. Сев на кровати, потер глаза и сладко потянулся, выпуская хвост и ушки. Раздался рядом приглушенный полустон-полувсхлип. Мастер. И меня со счастливым визгом затискало Киёхими. На будущее, быть осторожным с этой формой. И проверить на обычных девушках до момента полового созревания. По идее они не должны видеть особенности моей второй ипостаси, но вот усиливает ли она на них эффекты няшки, это вопрос, требующий срочного изучения. А то замечтаюсь, выпущу хвостик среди толпы девушек и, учитывая особенности мира, боюсь, меня просто изнасилуют. Со слугами проще, достаточно прямого приказа и они вряд ли что-то сделают, даже если слетят с нарезки. Покосился на довольную и слегка неадекватную мордашку сестренки, которая усадила меня к себе на колени и активно жамкает. Ну, я надеюсь, что не сделает. Мысленно поправил сам себя. Интуиция за спиной горестно вздохнула. К счастью, лизаться не полезла. Дальше утро продолжалось как обычно. Умывание, завтрак, небольшая разминка, тренировка с лисьим огнем и слиянием с феями. А уже после, сидя с девушками под золотистым деревом во внутреннем дворе и перекусывая чаем с бутербродами, мы составляли план на ближайшее время. «Сестренка, что по документам и школьным принадлежностям?» – спросил я. Вчера, пока сам серфил по сети и собирал информацию, я попросил Киё собрать все бумаги для школы по списку, а также заказать доставку на дом нужных вещей. «Мастер, эта слуга все подготовила», – слегка поклонилась она. «Да, документы эта слуга сложила в отдельную папку, собрала сумку и приготовила костюм». «Отлично». Мысленно ставлю галочку и улыбаюсь ей самой теплой улыбкой, которую только могу выдать. Мне не сложно, ей приятно. Киё, ты такая умница. Я почти услышал тот самый ПФ, с которым от ее покрасневшего лица повалило облако пара. Хо-хо, прищурилась Шира, сидящая на правом плече. Пацан, она готова. Вали и трахай. Сестра, как можно? Возмутилась Кура с левого плеча. Эх, спасибо, одна ты. Мастер еще маленький. Ему нечем. ГХМ. Нет, я ошибся. Они все извращенки. Как нечем? Тем временем продолжал вещать белый ангелок. А пальчики? А язык? Пальчики. Тихо пискнула Кио. Кажется, у нее от перегрева начали краснеть даже волосы. Мастер, пальчики. Кья. Все, в отрубе, прокомментировала белая фея, глядя на осевшую сестренку. Широчка, мягко улыбнулся я, поворачивая голову направо. Если после твоих шуточек Кио начнет приставать ко мне раньше времени с непристойностями, то я использую тебя для ее удовлетворения, в качестве вибратора, анального. Все понятно. Белая фея сбледнула, как бы странно и невозможно это ни звучало. Да, мастер, прошептала она, вот и отлично. А, меня, раздался просящий голосок с левого плеча. Тьфу, блин, ну да, что для одной наказание, для другой, высшие блага. Хм, а, ладно, просто игнорим. Буду делать вид, что не слышал этого вопроса. Когда Кио пришла в себя, мы продолжили обсуждение, в процессе которого я старался не обращать внимания на периодически вспыхивающую красным мордашку сестренки, испуганное бормотание Шира и мечтательные взгляды Кура, направленные на нижние 90 Киохими. Первый этап по вопросу школы мы решили, продолжил я. Сегодня, после обеда направимся к директору Гата. В идеале, завтра утром я должен уже пойти на занятия. Кроме того, сегодня вечером мы отправляемся в подземелье. Мастер, а это не слишком? Неуверенно уточнила Кио. Нет, прогрессировать нужно, покачал я головой. Необходимо посещать подземелья хотя бы через день. А еще лучше, каждый день. Также кроме боевых тренировок мне нужны будут обычные. Девочки, пока я завтра буду в школе, вы должны будете навести справки по Дадзи и боевым клубам города. Без фанатизма, пока только общая картина. Можно сделать через интернет, газеты и телефонные звонки. Сделаем первичную отборку, а там посмотрим по перспективности. Но хотя бы начальный курс рукопашного боя, а еще лучше боя с оружием, мне пройти нужно, чтобы банально наработать рефлексы и школу боя. И последнее. Мы должны придумать прикрытие для доходов и появления новых слуг. У меня есть мысль насчет регистрации поместья в качестве гостиницы. Нужно будет узнать насчет реализуемости этой затеи. С подачей документов все действительно прошло гладко, хотя самого директора мы не застали и нас приняла его заместительница. Задала пару вопросов, выслушала ничего не значащие ответы, покивала, поставила штампы, сняла копии с бумаг и выдала ученический билет и расписание занятий. На обратной дороге до дома пришлось выдержать словесный бой с Киохими на тему того, надо ли провожать и забирать меня из школы. И эту баталию я позорно проиграл. Несмотря на то, что дорогу помнил прекрасно, да и недалеко тут, всего полчаса пешком, пришлось сдаться при доводах, что в городе опасно и на меня могут напасть другие представители сообщества. Добравшись до дома, мы переоделись, перекусили и через зеркало отправились в подземелье гоблинов. Никаких отличий в противниках от прошлого раза не было, все те же зеленые уродцы, все те же комнаты и коридоры, да босс-шаман в конце. А вот в наших силах изменения были. Кио стало еще быстрее и смертоноснее и явно вознамерилась не подпустить к моему телу ни одного зеленокожего. Но в мои планы это не входило, и я в приказном порядке заставил ее пропускать каждого последнего гоблина из пачки, после чего пытался убить монстра в ближнем бою с помощью конструкта кинжала Шира. Физически это было не так уж и сложно, при таком-то перевесе в характеристиках. Но вот морально. Одно дело, послать кинжал в полет и смотреть, как он протыкает горло стоящему в нескольких метрах от тебя существу, а совсем другое, это самолично, своей рукой оборвать жизнь, ощущая, как теплая кровь стекает по кинжалу на пальцы. Хорошо, хоть герой Геи сглаживал эмоциональные пики и истерические припадки мне не грозили. Но все равно было жутко и неприятно. Вывод, я не боец ближнего боя. Пусть по характеристикам и потенциалу способен стать настоящим монстром, но по духу. Это просто не мое. Но рефлексы нарабатывать надо, мало ли как потом жизнь повернет, да в какую позу поставит. Итогом нашего рейда стало еще 400 УЕ и чуть больше 300 тысяч кредов. Бонусов никаких не было. Перед сном я попробовал призвать нового слугу. Вышел облом по всем фронтам. У меня не хватало магической энергии, я не мог построить правильный магический круг и вообще плохо представлял себе сам процесс. Начальные уровни навыков давали только весьма примерное представление о ритуале. Но парадокс был в том, что для прокачки навыков я должен был их использовать, но не мог из-за непрокаченности. Бред какой-то, вздохнул я, сидя на кровати и смотря на окно статуса. Подняла голову Кура, уже устроившаяся на ночь на моем одеяле в обнимку со своей близняшкой. Мастер, что-то случилось. Да не могу понять, как мне осваивать собственный класс, если для его прокачки нужно практиковаться в призыве слуг, а я не могу из-за недостатка практики. Ох, мля, пацан. Заворочилась Шира, прижимая к себе пискнувшую сестричку. Нахуй тебе эта система? Хочешь учить руны и круги? Возьми учебник и учи. Я пару минут пялился на уснувших фей, после чего хлопнул себя ладонью по лбу и беззвучно рассмеялся. Быстрый поиск по магазину по нужным фильтрам выдал целую кучу учебников по рунам, руническим кругам и контролю магии. И не только по ним. Однако цены кусались, самый дешевый стоял 10 тысяч очков. Примерно столько же, сколько и дешевый свиток рандомного призыва. Мда, дилемма. За заход мы набираем по 400 условных единиц. Для учебника или свитка нужно будет сделать 25 заходов. Если делать по заходу в день, то это месяц. Но можно устроить и банальный гринд-марафон, все равно подземелья работают под ускорением времени. Ладно, утрясу дела со школой, потом буду думать. Главное, что путь найден. С такими мыслями я и уснул. Утро шестого дня моего пребывания в этом мире началось чуть раньше обычного и было наполнено непривычной суетой. Занятия начинались в 8 утра, минус полчаса до школы, да минус еще минут 20 на то, чтобы найти класс, представиться учителю и провентилировать прочие бытовые мелочи. Итого, нужно выйти в 7:10, это край, а еще умыться, позавтракать, собраться. Мне уже не нравится школа. Мастер, нужно поспешить, а вот Кио, судя по взгляду, тащится от моего вида в школьной форме. Брюки, рубашка с коротким рукавом. Галстук с лего, смахивающий на пионерский. Хорошо, хоть пиджака не нужно. Лето же, разгар жары, в империи учебный год начинается в мае и идет в 3 триместра с месячными каникулами. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Мастер такой красивый. Эта слуга так счастлива. Вся в белом. Рядом с мастером, в костюме. Я подозрительно посмотрел на девушку, которая вытирала рукавом уголки глаз, после чего тряхнул головой и решил не пытаться разобраться, что она там себе навыдумывала. Путь до школы прошел относительно спокойно, разве что я глазел на полок разновозрастных детей, стекающихся в учебное заведение, и тихо охреневал от увиденного. Девочки, девушки, женщины, Гея милосердная, размах катастрофы ужасает, одни бабы. Причем нередко можно было увидеть картину, где две женщины ведут за ручку одного ребенка и мило беседуют между собой, словно мать с отцом. А уж сколько заинтересованных взглядов я ловил на собственной тушке и завистливых, на Кио. Все, сестренка, дальше я сам, заявил Киохиме, когда мы добрались до проходной школьного холла с обувными шкафчиками. Да, Хира, слегка поклонилась она. Я приду за полчаса до окончания занятий. Главное, все время тут не просиди, улыбнулся я. У тебя скоро и Шира много ответственной работы. Я на вас рассчитываю. Мы не подведем, Хира, серьезно ответила она. Ну все, иди. Расставшись с сестренкой, пошел искать кабинет своего нового класса. Эх, снова учеба. Пробормотал я, стоя в коридоре второго этажа и крутя головой. Мимо сновали школьники, то есть, школьницы. По большей части. За все время я увидел от силы десяток мальчишек, которые перемещались пригнувшись и едва ли не бегом, словно диверсанты по вражеской территории. Потерялся. Рядом со мной остановилась девочка лет 9-10. Красные глаза, алые волосы, собранные в две тугие длинные косички, строгие овальные очки и породистое красивое личико. Стандартную школьную форму из черной юбки, белой блузки и чулков с туфельками дополняла повязка на рукаве с надписью «Студсовет, президент». Но меня больше заинтересовала не повязка и внешний вид, а надпись над ее головой, появившаяся практически сразу и сопровождающаяся неуверенным полизыванием интуиции. Хикари Йора, алая роза клана Инузу, уровень угрозы, 2, тренированный человек, малый, ау. Девочка помахала у меня перед носом рукой, выводя из легкого ступора. Ну да, вот так сходу посреди коридора в первый учебный день наткнуться на миленькую девочку, состоящую в клане, держащем южную часть города. Это банальная удача, тупой случай, хитрый план самих Инузу или происки Геи. Да фиг его знает. Главное, что прямо передо мной стоит выход на одну из великих семей Кирю. Я не потерялся, произношу с самой располагающей улыбкой, от которой девочка подавилась готовой сорваться фразой и сделала непроизвольное хватательное движение пальцами. Просто только сегодня поступил в школу. И еще не знаю точно, где мой класс. Директор Гата сказал, что это 1Б. Поможешь, сестрица. И глазками хлоп-хлоп. Ну чистый блондинка. Жаль нельзя хвост с ушами выпустить, но это я потом еще успею. А сейчас даже от этого градуса няшности бедная Хикари не знает, куда себя деть, а вокруг начинает образовываться толпа едва ли не пускающих слюни девочек, которые, кажется, напрочь забыли о своих делах и начинающихся уроках. КХМ. Хикари быстро взяла себя в руки, усилием воли скидывая очарование. Пошли, провожу, малый. Я Хикари Йора, класс 4, а президент студсовета младшей школы. 4-й класс. Выпускной для младшей школы, и в следующем году она перейдет уже в среднюю. Значит, налаживать мосты, если я решу их строить, следует как можно быстрее. Хира Арисова, сверкнул я улыбкой и честно наивными глазами. Будем знакомы, сестрица. ХМ. Судя по тому, как она дернулась при моем имени, есть высокая вероятность того, что эта алая роза в курсе обстоятельств и просьбы Геи. А еще есть вероятность, что у меня просто паранойя. «Пошли», – коротко ответила красноволосая девочка, беря меня на буксир и утягивая сквозь обступившую толпу. «И почему сестрица? А почему малый?» – в тон ей спросил я. Она не ответила, только покосилась на меня и вздохнула. К классу Хикари меня провела, где и оставила, уйдя по своим делам. Ну а я открыл раздвижную дверь и... «Сись, КХМ, доброе утро», – поздоровался я с молодой девушкой, которая, видимо... В этот момент тоже открывала дверь и едва не столкнулась со мной. Роста невысокого, наверное 1,40 м, одетая в офисный костюм с довольно фривольно расстегнутыми пуговками, черные чулки и черные же туфельки. Длинные темные волосы были собраны в тугой узел на затылке, а черные глаза внимательно и удивленно меня осматривали. И да, бюст у нее был выдающийся. Размер 4, не меньше. А из-за ее небольшого роста этот самый бюст прыгал буквально у меня перед глазами. А. Посетило озарение лицо брюнетки. Ты, должно быть, новенький. Хира Арисова. Да, он самый. Выдаю дежурную милую улыбку и тут же об этом жалею, потому как едва успеваю увернуться от попытавшихся сгробастать меня ручек женщины. А вы? Ой, она удивленно посмотрела на собственные руки, словно ожидая от них предательства, после чего вновь перевела взгляд на меня. «Я классный руководитель 1Б Тона Шики. Проходи, садись. Еще не все пришли, да и мне нужно к директору сбегать, так что представишься после начала урока». Я шмыгнул мимо задумчивой училки, которая вышла и прикрыла дверь, и оказался в классе, тут же попав в перекрестие взглядов десятка юных особ. Девочки тут же начали шептаться и хихикать, а одна из них, расположившаяся за партой сразу перед учительским столом, встала и подошла ко мне. Прямые синие волосы до плеч, холодные голубые глаза, бледная кожа и худющая фигурка. «Кирина Мей», — представилась девочка, стараясь держаться холодно и серьезно, вот только детская непоседливость и непосредственность из нее так и перли. «Староста, ты новенький. Ну как будто ты не слышала наш с мисс Шики разговор». «Ага, Хира Арисова», — кивнул я. «Где можно сесть, Кирина?» «Мисс Мей», — поправила она меня, всеми силами, явно кого-то копируя, стараясь показать аристократическое превосходство. Только смотрелось это настолько потешно, что я не удержался от улыбки, от которой мисс Мей смутилась и покраснела. Последняя парта у окна. Сообщив эту информацию, она поспешно вернулась на свое место и старалась не смотреть в мою сторону. Зато я еще пару секунд сверлил взглядом пространство над ее головой. Кирина Мей, наследница семьи Мей, ледяная дева, уровень угрозы, 2, тренированный человек. Совпадение? Не думаю. Пронеслось у меня в голове, когда я шел к своей парте. Интуиция согласно лизнула меня по затылку и сочувствующе фыркнула в ухо. Глава 8. Первый школьный день прошел, почти обычно, даже скучно. По той причине, что это был первый класс. А чему учит первоклашек? Читать, считать, писать, лепить и прочей развивающей фигне. Нет, не спорю, это все безумно полезно для детишек, Но, у меня разум взрослого, сформировавшегося человека, который уже успел закончить универ, весьма паршивый, если честно, и хлебнуть дерьма самостоятельной жизни. Поэтому я за пару минут выполнял задания, на которые большинство детей тратило по полчаса, после чего сидел, скучал, пялился на девочек и мысленными командами шарился в интерфейсе и магазине. И да, я сказал большинство, потому что кое-кто почти не уступал мне в скорости работы. Кирина Мей, староста класса. Хватало одного взгляда, чтобы понять, что девочка развита не по годам, а еще она явно связана с сообществом Зазеркалья. Но к этому моменту я решил вернуться позже, когда понаблюдаю за ней и немного разузнаю по поводу всех этих кланов и семей. Но было и несколько моментов, скрасивших мою скуку. Первый – это представление классу. Тут я вышел к доске, написал свое имя и с самой обворожительной улыбкой и горящим взором выдал. Всем привет, меня зовут Хиро Арисова. Мне 6 лет, мечтаю стать супергероем и усиленно для этого тренируюсь. Тишина и звук рвущихся мозгов был мне наградой. Одна часть сознания девочек порывалась умилиться от моей внешности и затискать до смерти, а другая часть хотела прописать эпичный фейспалм и держаться от чудика подальше. А нет, Кирина все же хлопнула себя ладошкой по лбу, а мисс Шики едва сдерживалась, чтобы не заржать. «Бу, я демонстративно надул щечки. Какие вы все серьезные. С таким подходом жениха вы себе не найдете. Особенно староста». И гордо прошел на место мимо нахмурившейся Кирина. По пути не удержался и, на мгновение выпустив ушки с хвостиком, мазнул ей по лицу мягким золотистым мехом. Ну а что, обычные люди их все равно не видят и долго скрывать свою принадлежность к Зазеркалью я все равно не смогу. А так убью сразу двух зайцев, и протестирую краткосрочное воздействие на обычных людей, и узнаю, правда ли Мей относится к скрытому миру. Хотя вру, брехня все это и оправдание, мне тупо захотелось выпендриться перед девчонкой. Глупости и ребячества. Ну да, но я ребенок, мне можно иногда таким страдать. Кстати, хвост она увидела, и чуть не свалилась со стула от неожиданности. А потом все уроки периодически бросала на меня странные взгляды, а девочки хихикали, судя по шепоткам, приняв это за влюбленность. Дети, что с них взять? Вторым моментом стало выскочившее посреди первого урока сообщение от Геи. Внимание! Задание первый раз в первый класс выполнено. Ты поступил в школу и, теперь постарайся выжить. Награда. Плюс 10 к скорости обучения. Плюс 5 к разуму. Доступно новые задания. Гарем нужно воспитывать с молоду. Собери комплект няшек к моменту окончания средней школы. Условия. Слуги и ментальные марионетки не засчитываются. Няшка должна учиться в твоей школе, неважно на каком году младший, средний или старший. Няшка должна быть твоей официально признанной невестой и смириться с наличием гарема. Няшек должно быть больше 2 штук. Награда. Плюс 1 уровень за каждую няшку. Плюс 10 очков характеристик за каждые 5 няшек. Плюс легендарный артефакт за каждые 10 няшек. Плюс вечное божественное благословение и венок на могилку. За комплект в 20 няшек и училку. Халявная 5 уня к разуму. Это хорошо. Даже отлично. А вот задание. Явный и толстый троллинг. Нет, награды-то вкусные, тут я не спорю. И даже готов собрать себе гарем из 2-3 няшек, благо условия и выбор есть. Но даже вечное божественное благословение не стоит того геморроя, что обеспечит 20 жен. А в том, что я не смухлюю и не расторгну помолвку после закрытия задания, можно быть уверенным. Просто не смогу. Не такая я скотина. Да и прирежут меня за подобное по-тихому. И будут правы. Какое-то время размышлял над заданием, после чего мысленно отложил его в дальний ящик. Да, выполнить все же можно, но сначала нужно собрать информацию, а в число невест должны будут входить девушки из сообщества, что сильно сокращает количество кандидаток. Почему именно посвященные? Потому что в противном случае будет много неудобств, а рассказать я ничего не могу, Гея в соглашении ясно дала понять, что по головке меня за такое не погладит. Нельзя вмешивать обычных людей в дела Зазеркалья. Еще одним моментом моей антискуки стала перемена, во время которой я подвергся настоящей словесной бомбардировке со стороны малолетних няшек. Мой стол буквально обступили со всех сторон и засыпали вопросами, параллельно явно едва сдерживаясь, чтобы не начать откровенно тискать. Причем сдерживались не самостоятельно, а друг друга, Стоило кому-то одной протянуть руку, как она тут же получала по ней несколько шлепков от соседок. Да, это все было прикольно. Вот только, боюсь, если оно будет продолжаться таким же темпом или, не дай гея, прогрессировать, то я точно брошу школу, запрусь дома и буду дрожать-дрожать под одеялком с бормотанием, что девочки страшные. Теперь мне стало понятно поведение других парней школы, которые перемещались исключительно бегом или быстрым шагом. А что будет, когда я повзрослею? Блин, точно придется жениться на сестренке Кио и ходить везде только с ней, дабы она своей аурой Яндерки отпугивала конкуренток. Моя интуиция согласно похлопала мне лапкой по плечу и фыркнула в ухо. Учебный день у первоклашек заканчивался в 2 часа. Домашнее задание было таким, что, можно сказать, что его вообще не было, так что весь остаток дня я могу спокойно заниматься своими делами. Кстати, в будущем, если домашкой будут сильно давить, то можно будет использовать подземелье с ускоренным временем для ее выполнения. Главное, нужно будет сунуть в инвентарь столик и нужные принадлежности. И, пока мои слуги будут чистить подземелье, я буду спокойно учиться, хе-хе-хе. Жаль только, что сами они не могут отправиться в особое зазеркалье, ограничение системы от излишней хитромудрости. Хира, как прошел день? Осторожно спросила Кио, когда мы шли по дороге из школы. Хм, уже не сбивается на мастера при посторонних. Прогресс. Нормально, пожал я плечами. Посмотрел на одноклассниц, приметил пару целей. Лис-лис тут же прилетела мне в затылок. Хира, легла на мое плечо мягкая ладошка Киохими. Цели для чего? Для знакомства, улыбнулся я, глядя в глаза остановившейся сестренке. Мне же нужно с кем-то дружить и играть. Детская психика в этом возрасте такая ранимая. Играть, да. Прищурилась Кио и кивнула своим мыслям и продолжила бормотать, постепенно скатываясь в пугающий шепот. Новые игрушки для мастера. Да, ребенку нужны игрушки. Эта слуга лично позаботится о качестве игрушек, обучит и направит. Мастер должен быть счастлив. Игрушки должны быть проверены. Вредные игрушки отбраковать ножом. Нет, лучше когтями. Слишком краси, вредные игрушки будут отбракованы. Интуиция сочувствующе похлопала меня мягкой лапкой по плечу, ткнулась мокрым носом в ухо и ретировалась подальше от этой безумной женщины. А я собрался с духом и дернул девушку за белый рукав. Сестренка Кио, делаем как можно более кавайный вид. Жаль, хвостик не выпустить, а то фиг его знает, как окружающие среагируют на усилившуюся няшность. Игрушек может быть много, разных, и я сам хочу решать, каких. Но вот сестренка у меня есть и будет только одна, самая красивая, добрая и заботливая сестренка на всем свете. Ведь так, так, кивнула девушка из состояния легкого безумия, плавно переходя в состояние сродни опьянению. По крайней мере, взгляд и легкое пошатывание были довольно характерны. Вот и как какие-то игрушки могут сравниться с сестренкой. Ты всегда будешь для меня на особом месте. Так зачем беспокоиться о таких пустяках? Ну-ка, повторяй за мной. Игрушки мастера – это всего лишь игрушки. Их нужно оберегать, иначе мастер расстроится. Но я его единственная и любимая сестренка. Кроме меня у него больше никого нет. Игрушки мастера – это всего лишь игрушки. Их нужно оберегать, иначе мастер расстроится. Но я его единственная и любимая сестренка. Кроме меня у него больше никого нет. А теперь обнять для закрепления. Хорошо, хоть мы в этот момент шли в парке, прохожих мало, никому не мешаем, а то посреди тротуара я бы такое постеснялся проворачивать. Ох, теперь главное следить за языком и никого больше не называть сестренкой. Во избежание, так сказать. Добравшись до дома и перекусив, мы снова устроились во внутреннем дворике под золотистым деревом. Ну, докладывайте, взяв чашку с чаем с подноса, я посмотрел на девушек. М-мастер, начало Кио, эта слуга и игрушки обзвонили все указанные в объявлениях и интернете дадзи. Мастеру подходит только 2, вот по ним информация. Она передала 2 листка бумаги, на которых мелким шрифтом был набран текст с небольшими фотографиями. Хозяин дадзи, учителя, старшие ученики, график групп, направление обучения, достижения, вплоть до карты с расчетом оптимального маршрута от ворот до ворот. Пробежавшись взглядом по одному листку, я сначала выгнул бровь, а когда добрался до второго, то не сдержался и рассмеялся. Гея милостивая, ну зачем же так издеваться над бедным героем? Сквозь смех выдавил я. Дадзи были семейные, Йора и Мей. И готов поставить собственный хвост, что там я встречу одну из няшек, с которыми столкнулся сегодня. Вопрос только в том, в какой пойти. Харем. С одной стороны, красноволосая Хикари Йора, с другой голубоглазая Кирина Мей. Думаю, лучше будет сосредоточиться на Мей. Все же одноклассники, больше времени вместе и все такое. Блин, не о том думаю. Или о том. Харем. А, ладно. Завтра схожу и сам гляну, что из себя представляет Дадзи. Понравится, буду ходить. Не понравится, пойду смотреть Дадзи Йора. Все, решено. Завтра идем к семье Мей, озвучил я решение. После школы, естественно. А почему не сегодня? Удивилась Шира. Потому что сегодня у нас гринд, вздохнул я. Сестренка, приготовь перекус и чая. Побольше. Сделаем 5 заходов. Нам нужно быстрее набрать 10 тысяч условных единиц, чтобы я смог купить учебник и начать развивать навыки. Вы поспали в своей кровати. Все дебафы и усталость сняты, здоровье полностью восстановлено. И тебе доброе утро, Гея, пробормотал я в который раз. Кстати, в который? Кажется, в 7-й. Можно сказать, с юбилеем меня. Неделя в этом мире. На дворе 5 июня 2015 года по местному календарю. Пятница. Вчера мы знатно погриндили. Настолько, что я начал терять связь с реальностью. Кажется, сделали не 5, а все 10 заходов. Да, точно, 10. Об этом говорит и счет в 5500 е, и лишние 3,5 миллиона крет в инвентаре. В общем, о деньгах теперь можно вообще не беспокоиться. Другое дело, это уровни. После 3-го забега усталость начала брать свое и постепенно нивелировать подавляющие преимущества в силе. После 7-го мы начали совершать ошибки, которые в 9-м и 10-м заходе едва не привели к серьезным травмам. Нам нужно стать хоть немного сильнее, такая мысль билась в моей затуманенной голове перед самым сном. И сейчас свежий и выспавшийся разум был с ней целиком согласен. Сев на кровати, я посмотрел на будильник. Без 5:06. Все равно уже пора вставать. Отключив так и не прозвеневший будильник, я потыкал пальцем в сонных фей, выгнал опять прячущуюся под кроватью Кио, и как она только там помещается. Умылся, оделся и пошел завтракать. А вот за чаем сделал небольшое объявление. Так, девочки, сегодня я повышу нас всех до 5-го уровня. Пацан, ты же хотел на книжку накопить, удивилась Шира. Да-да, мастер. Эн не стоит жертвовать своим развитием ради этой слуги и бесполезных игрушек. Поддержала ее Кио. Меня назвали бесполезной. Схватилась за щечки и возбужденно поерзала Кура. Так, на последнюю не обращаем внимания. 5-й уровень, это предельный для вхождения в подземелье гоблинов, объяснил я. А это усиление даст 20 свободных очков для меня и 30 для каждой из вас, что существенно повысит физические и магические возможности, а следовательно сделает прохождение более быстрым и безопасным, из-за чего мы за выходные спокойно не только отобьем затраты, но и наберем сверх того и на учебник, и на новый свиток свободного призыва. М-мастер решил призвать еще одну игрушку. Угу, кивнул я, это будет разумней. Сам я еще не скоро научусь призывать слуг без затраты условных единиц, а усиление отряда нам нужно уже сейчас. Так что я решил вложиться. Итого за грядущие выходные перед нами будет стоять 2 планки. Первая, это добиться 11 500 очков, чтобы можно было купить свиток свободного призыва и сразу повысить нового слугу до 5-го уровня. И вторая планка, это еще 10 000, которые уйдут на покупку нового учебника. Сегодня мы, кстати, в Зазеркалье не пойдем. Утром я буду на учебе, Кура и Шира будут присматривать за особняком, а сестренка пойдет в городскую администрацию и постарается оформить себя как частного предпринимателя, а поместье, как гостиницу. А после обеда ты заберешь меня из школы и мы пойдем в Дадзимей. Вопросы? Девушки покачали головами. Отлично. Тогда сейчас приготовьтесь, я проведу повышение. Не откладывая исполнение решения, чтобы не передумать, я быстро вызвал меню и влил условные единицы. На меня ушло 300 для 4 и 400 для 5, итого 700. У девушек на эти расчеты сверху упало еще 200 для 3-го уровня, итого по 900 на каждую. Итоговая сумма вышла в 3400 условных единиц, оставив мне запас в 2100. Характеристики я себе распределил таким образом. Сила 20 плюс 1, Ловкость. 26 плюс 6. Выносливость. 40 плюс 6. Разум. 45 плюс 1. Дух. 40 плюс 6. Услуг распределения произошло автоматически. Кио накинула по 15 в силу и ловкость, а у фей, более-менее равномерно с уклоном в разум и дух. А вот что меня немного опечалило, так это отсутствие каких-либо сообщений от Геи. Никаких поздравлений за пятый уровень или еще чего-нибудь такого. Жаль. Боль от повышения характеристик в этот раз была не такой скручивающей, но более объемной. Наверное, это из-за усовершенствования всего, но по чуть-чуть. Девушки перенесли это дело намного более стойко. Возможно, тут играет роль еще и процентное соотношение уже имеющихся показателей к прибавляемым. Дальше потянулась рутина. Дорога в школу, подъем до класса, классный час, уроки и разговоры с девочками на переменах, из которых я сделал два вывода. Первый, все же подавляющая часть девочек в этом возрасте все еще глупые дети. Мне не составляет труда улыбаться, отвечать на вопросы и помогать им с домашкой, но вот удовольствия почти никакого. Второе, Кирина Мей, наша ледяная староста, особой популярностью не пользуется. Достаточно было просто глянуть, как она во время перемен сидит одна и продолжает читать учебник или просто книжки, в то время как остальные бегают, веселятся или треплют мне нервы. Кстати, на меня Кирина демонстративно не обращала внимания, и это было плохо. Потому как мысль о получении в невесты этой конкретной няшки уже прочно засела в моей бедовой голове. Настолько прочно, что я начал подозревать в этом влияние Геи, но интуиция и интерфейс по этому поводу молчали. На большой перемене, когда девочки собрались обедать, решил немножко форсировать события с Мей, тем более, что тема подходящая была. Как только прозвенел звонок, я взял коробку с обедом, термос и поспешил вслед за выскочившей из кабинета синеволосой старостой, по дороге улыбками и общими фразами отмазываясь от излишне настойчивых одноклассниц. Нет, серьезно, если они в 6 лет на пацана так бросаются, то что будет в классе в 7-8, когда у них гормоны из ушей хлестать начнут? Пронеслось у меня в голове. Интуиция сочувствующе похлопала по плечу. С моими нынешними характеристиками пройти по коридору, полному бешено бегающих детишек, турбореакторы у них у всех, что ли, не составило труда. Как и незаметно проследить за Кирина, которая прошла во внутренний дворик школы, углубилась в кусты и уселась на неприметную лавочку под деревом. Устала и, одновременно, облегченно вздохнув, девочка открыла коробочку и сложила руки в молитвенном жесте. «Благодарю за еду, богиня, можно присоединиться». От моего голоса она вздрогнула и дернула рукой куда-то в направлении пояса. Довольно занятный рефлекс, о многом говорящий. «Что ты тут делаешь?» – нахмурилась Кирина. «Обедаю», – ответил я, нагло присаживаясь рядом. «А еще есть небольшой разговор к тебе. Но не обсуждать же, кое-какие вещи перед всем классом». Девочка подозрительно посмотрела на меня ярко-голубыми глазами. Я обезоруживающе улыбнулся и захлопал ресницами, после чего выпустил хвост и повилял им, ушками тоже помахал. Судя по непроизвольному хватательному рефлексу ее пальчиков, подействовало. Но девочка, несмотря на возраст, быстро взяла себя в ручки и демонстративно неохотно подвинулась, уступая мне половину небольшой лавочки. Вот только взгляд у нее продолжал постоянно съезжать то в сторону моего хвоста, то в сторону ушей. Их ведь не видит, так, негромко поинтересовалась она, все же не удержавшись. «Угу», – кивнул я, подхватывая палочками жареную сосиску из своей коробки. «Они полуматериальны, одежду не рвут, шерсть не лезет, обычные люди их не видят, но на ощупь как настоящие. Пуфистые-пуфистые, хочешь потрогать?» И укладываю хвост между нами, нарочно распушивая шерстку и подергивая белым кончиком, словно приманкой перед рыбкой. Кирина поколебалась, но все-таки детская тяга к новому и непосредственность взяли верх над не по возрасту развитым рассудком. Протянув ладошку, она осторожно коснулась моего меха, и на 5 минут оказалась потеряна для мира, целиком отдавшись ощущениям и едва не зарываясь в мягкую шерсть лицом. В какой-то момент коробка с обедом была отставлена в сторону, а бедный хвостик прижат к юному тощему тельцу на манер большой плюшевой игрушки. «Кирина», — позвал я ее, отзывая свои пушистые органы. «Прием. Нам еще пообедать нужно». А она несколько секунд смотрела на свои руки, в которых только что было пушистое и мягкое сокровище, после чего тряхнула головой и все же сбросила с себя наваждение. Это опасно. Да, от такого вывода я даже выгнул бровь. Да, серьезно кивнула она, быстро успокаиваясь и беря в ручки свою коробку с обедом. Словно гипноз, снижает критичность мышления и подтачивает волю. Очень опасная способность. Хм, я задумался, отправляя в рот порцию жареных грибочков. Нет, это не совсем способность. Скорее, просто природное обаяние. И все кицуне так умеют. Поинтересовалась она немного напряженным голосом. Без понятия, честно ответил я. Я не чистокровный лис. Да и, с родословной все сложно. Прости, но больше я пока рассказать не могу. Это семейная тайна. Твое пока не могу рассказать и семейная тайна звучит как-то двусмысленно. Насмешливо посмотрела она на меня, словно пытаясь смутить. Отчего же? Широко улыбнулся я. Вдруг это предложение руки и сердца. У тебя капуста в зубах застряла, скептически поджала она губы и отвернулась. Не шути так больше. А вот это я уже не понял, невозмутимо выковырив капусту, заявил я. С чего это воспринимается как плохая шутка? Я из малой семьи Мей, ответила она, все еще глядя в сторону. И что? Включил я режим блондинка. Ты, конечно, извини меня, такого тупенького. Просто я в ваших краях недавно и с местными традициями не знаком. Девочка наконец собернулась и посмотрела на меня, задумчиво так посмотрела, после чего вздохнула и продолжила есть. «Браки у нас планируются сразу после рождения ребенка», — пояснила она через несколько минут молчания, закончив с едой и отставив коробочку. «Я уже помолвлена и когда телу будет 14 биологических лет, меня выдадут замуж за младшего сына Йора из клана Инузу. Это большая честь для семьи, и разорвать помолвку почти невозможно».